Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии 56-го канала Сергей Иванович Суханов, русский космист, системолог. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Много раз с вами встречались. Вы, как всегда, в прекрасной форме, бодрый, наполненный идеями. И мне всегда нравилось с вами общаться, и нравится с вами общаться. И каждый раз, когда вы приходите в гости, у меня такое немножко волнение от того, что вы в очередной раз, так сказать, принесете. Разрешите я в начале нашей с вами беседы зачитаю цитату. Цитата из статьи в газете «РУ», которая называется «Российские ученые предложили восстанавливать резервные разорванные нервы красным цветом и шелком». В Институте бионических технологий и инжиниринга Сеченского университета создали устройство на биоразлагаемой шелковой подложке, стимулирующее восстановление разорванных периферических нервов при чрезкожном воздействии красным светом. Я знаю, что вы этой темой увлечены давно. И более того, не просто увлечены, а перевели ее, скажем так, в практическое русло. Вот. И ваша компания изготавливает даже какой-то прибор, который на основе красного света, да, воздействует на человека. А можно поподробнее вообще, что это за технология и какие приборы вы выпускаете, собственно? Спасибо, да, за вопрос. Спасибо за цитату. Интересно очень. Ну, начнем с того, что красный свет, вот я сейчас итог скажу, а потом мы к нему вернемся, к этому итогу, к доказательной части. Красный свет практически не лечит, а он дает энергию организму. И организм, взяв эту энергию от красного света, а это самая чистая энергия на самом деле, он использует эту энергию для самолечения. То есть мы запускаем механизм самооздоровления, и работает наш организм сам по себе, в автомате. Но он знает нас лучше, чем... Сам себя знает лучше, чем все врачи на свете, так ведь? Да, в общем, да. Да. Нет, здесь с этим трудно поспорить. Да, и более того, ну, насколько я знаю, что у организма есть резервы и силы, и способы выработки различных химических веществ, очень сложных, лекарственных там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть практически все для того, чтобы человек был здоровым, в организме есть. Но почему же мы не так здоровы, как могли бы быть? Тут есть много причин, но одна из них – нехватка энергии. Нехватка энергии заключается в том, что мы находимся сейчас в состоянии, в общем-то говоря, достаточно стрессовом для нашего организма. Почему? Потому что человек всю жизнь развивался, жил на природе, ходил в леса, поля, собирал там грибы, ягоды, на речку бегал, плавал там, ходил в лес там, охотился, все время двигался и большую часть находился на солнце. Солнце дает нам энергию. Солнце — это источник жизни. Это понятно, что дети подземелья, они становятся такими липкими, серыми. И не очень-то. Нам нужно солнце. Но солнце мы сейчас очень сильно недополучаем. Почему? Потому что мы заперли себя в офисы, в автомашины, так сказать, на работе, там, дома, сидим у телевизоров. Практически только там, если удастся съездить на 2 недели там, в отпуск куда-нибудь, там, на море поваляться, там, вот, или, допустим, там, на даче в огороде там, походить, так сказать, в трусах семейных, там, с тяпкой. Вот, ну, это тоже даже не плохо, кстати, на самом деле, в этом отношении дача, она очень полезна. Но нам на самом деле очень стало не хватать света солнечного. Это первое. Ну, а в солнечном спектре, ну, помните, да, красный. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Понятно, да? Так вот, ученые выяснили, что из этого спектра все цвета, конечно, важны, но очень самый важный – это красный свет. Как они это выяснили, я не буду рассказывать. Если кто-то захочет, может посмотреть. Дело в том, что красный свет, на самом деле, может быть, потому он самый полезный, потому что он самый длинноволновый. Длина волны больше, чем у всех остального спектра. И он проникает, чем больше длина волны, тем глубже он проникает внутрь. Вот. Ну, у меня есть такое мощное, такое научное доказательство, что красный свет нам нужен. Значит, смотрите, вот мы получаем, допустим, там белый свет. Я сейчас включу фонарик, да? Вот от лампы, от солнца. Видно, да, что это белое, да? Наш организм... Что это доказывает? Да, он превращает белый свет в красный, да. Ну, зачем он превращает, как вы думаете? Просто так? Сдуру. Вот. Мы провели исследование. Это вряд ли. Да, мы вряд ли. Мы провели исследование в институте Полис. Полис — это главная организация по выпуску лазерных гироскопов. Очень серьезный институт, очень серьезно оснащен, так сказать, техникой. И мы долго очень исследовали прохождение, значит, различных видов света через палец или кровь подопечных, испытуемых. Ну, это длилось, наверное, несколько месяцев, потом было опубликовано это все, результаты развернутых статей, на сайте у нас все это есть. Что мы выяснили в итоге? Первое, что мы выяснили, что любой свет, который попадает на палец или в кровь, превращается в красный. Любой. Белый, синий, желтый, неважно какой. Да, наш организм трансформирует в красный. Там механизм есть через эритроциты, но я сейчас не буду погружать. Главное, что результат такой. Ну ладно, там может быть в каждом свете есть соответствующие, так сказать, кривые. Часть, так сказать, уходит туда, часть уходит сюда. Может быть, там вытаскивает. Но мы взяли тогда, совсем изощренный эксперимент провели. Взяли лазер. Луч лазера зеленый, луч лазера синий, луч лазера белый. Ну, белый, ладно. Но синий и зеленый – это очень узконаправленный, так сказать, очень диапазон, там, ну, буквально 434 нанометра. Да? А красный свет – это 680, 650. Поэтому из зеленого получить красный, ну, практически невозможно. Как говорят эти самые ученые, impossible, да? Оказалось, что так именно происходит. То есть любой свет, даже лазерный, проходя через кровь и через палец, превращается в конечном счете в красный. Там есть теория определенная, переизлучение, так сказать, электроны переходят с одной орбиты на другую. А только кровь принимает участие в этом процессе? Или... Получается, что нет. Пока мы установили совершенно точно, что кровь. Потому что, ну, мы... Что мы делали? Мы брали просто живую ткань, конечно, там кроме крови полно, но потом мы решили, что это все-таки кровь, эритроциты, потому что они красные, там есть целая логика определенная. Взяли эту кровь, вот, так сказать, ну, короче, испытуемый зашел сначала в медсанчасть, пробирку крови, потом, значит, там специальные пластины были, кровь-то помещали, пропускали, все это на спектрограф, анализ, кривая строилась, эти все данные абсолютно точно, с точностью до нанометра, это все есть, это все опубликовано, и выяснили, что на самом деле вот все абсолютно, все, что попадает в наш организм, организм превращает в красный свет. Это первое, что мы выяснили. Да. Дальше. Оказалось, что этот красный спектр красного света, он четырехмодальный. Там есть 620, 640, 660, 680 нанометров. Я сейчас не помню, но там четыре горба. Всегда, неважно, что мы там направляем, мы получаем вот эти четыре горба. Это тоже было очень удивительно. Я там, а что из себя представляет? Ну, моды это значит всплеск больше всего. Всплеск, я понимаю. Да. Всплеск. Это, ну, о том говорит, что у нас... Кровь превращает любой цвет в 4 спектра. 620, допустим, 600, или там 630, 650, я не помню сейчас точные цифры. Вот это все. То есть о чем говорит? О том, что какой бы свет мы ни на солнышке там не лежали, там, в любом случае у нас в организме в конечном итоге распространяется по телу вот этот четырехмодальный красный свет. Вот я сейчас очень сложно объяснил. Наоборот, очень просто. Тот факт, что все понятно. Куда бы мы ни пришли, под какой бы свет мы ни сели, под красную лампу, под синюю, под желтую, под любую другую, в организме все это распространяется в виде уже красного света. Мы вообще-то решили, что, ну, на самом деле, я еще раз повторяю, я потом расскажу более подробно, красный свет, он дает нам энергию, которая позволяет нам справляться с любыми проблемами в организме. То есть это универсальный солдат. То есть все абсолютно. Вот, ну, нет такой проблемы, которой бы не справился наш организм сам по себе. Да? Ему не хватает энергии. Дальше красный свет приносит эту энергию. Дальше наш организм берет эту энергию и справляется. Ну, с чем он справляется? Ну, со всеми суставными проблемами. Дальше с ранами, с ожогами, с какими-то, так сказать, зубными болями, с кожными проблемами, там, с головной болью, с... давлением с повышенным, так сказать, сердцебиение там, кстати, улучшается. Там. Ну, вот нету той проблемы, пока мы не установили границы действия красного света. Да? Вот. Но там я еще раз говорю, что это оздоровительный эффект заключается в том, что все, что мы делаем, на это требуется энергия. Ну, это же понятно, да? То есть машина едет, ей нужен бензин. Печка горит, ей нужны дрова. То есть на все нужна энергия. Нашему организму тоже нужна энергия. Но мы все считаем, что энергию мы получаем от еды. Да? Вот сели за стол, поели, пошли, да? Правильно? Или там дринкнули. Ни к чему не призываем. Не-не, это вот тоже есть энергия. Причем там ученые установили, что литр водки, например, заменяет дневной рацион по калориям. На самом деле. Но... Не-не, это но тут понимаете, какая штука. Дело в том, что там... Только есть нюансы различные. Да, и вот сейчас я скажу нюансы. И в наркотиках есть энергия, и вот этих вот этих напитках таких, которые там, энергетик, да, тоже есть энергия. Энергию мы можем получать разными способами. Ну, в конце концов, можно подключить себя к розетке, так сказать, и потрястись, подзарядиться. Но я сейчас ерничаю. Понятно. Основная энергия мы получаем от пищи. Пища разлагается у нас до аминокислот, аминокислоты превращаются там, и в результате появляется, так сказать, энергия. Вот. А вот мало кто знает, как дальше происходит. Так дальше происходит следующее. Любая энергия, которую химическую, пищу, любую съели. Съели вы каравай хлеба, допустим, или съели черную икру, или съели, допустим, там лобстера, или устрицу, неважно. В любом случае вы получаете, что вы получаете? Молекулы, АТФ-молекулы. Вот если отбросить там все вкусовые эти ощущения, радость там, от пищи, то на сухом остатке получаете АТФ-молекулы. АТФ-молекулы у нас в организме вот примерно столько. Вот если все АТФ-молекулы собрать с нашего организма по одной штучке, их триллионы там, собрать, и получится стакан. Но этот стакан АТФ-молекулы, это все время заряжается и разряжается. Где? Ну, как электромобили, они подъезжают, так сказать, условно говоря, к митохондриям, а у нас их там порядка 2000 каждой клетки, заряжаются и уходят обратно, и отдают энергию. То есть постоянно. Это такие переносчики. Вот в ресторане, допустим, официанты там разносят на подносе, да? И вот это АТФ-молекулы, такие, так сказать, официанты, которые разносят эту энергию по всем клеткам. Их там много, на самом деле. Причем они постоянно разносят. Так вот, выработка этих самых молекул в митохондриях зависит от многих факторов, в том числе, кстати, и от красного света. Вот и все. То есть, чем больше красного света, тем больше вы получаете энергии. Я сейчас говорю совершенно недоказуемые вещи, потому что, ну, в смысле, сейчас не буду доказывать. Они у нас в статьях доказаны, так сказать, объяснены, показаны. Но если я начну вам все это рассказывать, мы потратим все оставшееся время на этот момент. Поверьте, что это все... Да. Правильно ли я вас понимаю, да, что любая болезнь какая-то, любое недомогание, это нехватка именно красного света, то есть организм не справляется, не успевает воспроизводить тот свет, который он получает в красный, поэтому нужна дополнительная какая-то нагрузка в виде какого-то прибора, там, не знаю, излучателя красного света. Я бы так не сказал, у меня есть своя модель болезни, такая простенькая, сейчас я ее покажу вам, да. Вот представьте, что это ваш иммунитет, это ваша крепостная стена. Снаружи на вас идут всякие проблемы, инфекции, там, стресс и прочее. Иммунитет защищает вас от этого, так ведь? Ну, мы знаем, что иммунитет – это наша защита. Вот здесь, на крепостной стене, стоят пушечки, которые стреляют по неприятностям. Это какие-то лекарства. Вот вы приняли лекарство. Лекарство убило вирусы, убило бактерии, понятно, да? Теперь представим, что у нас. Чем выше стена, чем выше иммунитет, тем слабее возможность нас достать этим нападающим. Дальше. Чем больше этих нападающих, тем больше шансов, что стена упадет, и прорвутся нападающие и захватят наш организм. Правильно? Дальше. Чем больше у нас этих пушек, средств для борьбы, тем, опять же, нам лучше, потому что дополнительно к иммунитету мы включаем какие-то факторы еще. Так вот, красный свет – это та самая артиллерия, которая стоит на иммунитете, и она стимулирует иммунитет. То есть, по сути дела, я сейчас не совсем то говорю, потому что красный свет увеличивает эту стену, растет, иммунитет растет. То есть, красный свет попадает, я совсем подробно расскажу. Красный свет попадает, белый свет попадает в кровь, а там есть красные кровяные тельца, эритроциты. Они отражают, превращают это белый свет в красный. Вот почему мы видим синие стены? Потому что белый свет же, белый свет. А почему? Да потому что вот отражение, и дальше уже начинает внутри кровеносных сосудов распространяться красный свет. Эритроциты сами митохондрии не имеют. Им красный свет не нужен, поэтому они его отражают. Но там есть лейкоциты, там то ли 4, то ли 6 видов, не помню. Это наша иммунная система. Вот лейкоциты, они полупрозрачные, там полно митохондрий. Так вот, красный свет попадает в кровь, или белый свет попадает в кровь, становится красным. Дальше, через эритроциты, отражение, рассеивание, это попадает в наши лейкоциты, те получают дополнительную энергию, и наш иммунитет растет. Мы просто поднимаем, повышаем свой иммунитет до бог знает какого, как говорится, уровня-то, на самом деле, да? Так вот, на самом деле, вот эти вот АТФ-молекулы, у нас их стакан, но поскольку они все время разряжаются, потом заряжаются, ну, это как электромобиль, который бегает-бегает, потом подзарядился, дальше бегает-бегает. Так вот, там циклов, по-моему, 200 подзарядки, это где-то около 40 килограмм вырабатывается в день, вот у вас и у меня 40 килограмм в день молекул, АТФ-молекул, да? Килограмм? Килограмм! Килограмм, я это проверял, я сам так сначала, может быть, думаю, опечатка здесь, в этом источнике, я потом залез в другие источники, 40 килограмм. Ну почему? Потому что если вы 200 грамм один раз прогоните, это будет 400 грамм, второй раз прогоните, это будет 600 грамм и так далее. То есть по совокупности выработки. Да, теперь понятно. Понятно, да? То есть это не так 40 килограмм. Да, не увеличение массы. Да, вот многократно. Так вот, у спортсменов, которые бегут, допустим, там длинный марафон, у них сотни килограмм этих молекул вырабатывается. Сотни. То есть это вообще просто, потому что это и есть энергия. Вот вся наша пища, вот все абсолютно превращается в эти АТФ-молекулы. Они являются разносчиками энергии. Как вот кухня, допустим, это митохондрия. Представьте, да, на кухне готовится еда. Разносят эту еду официанты. Вот официанты — это АТФ-молекулы, они разносят эту еду. И чем быстрее они работают, чем их больше, тем быстрее происходит, так сказать, перенос энергии из митохондрий там и туда. Ну, там еще другие процессы есть. Я сейчас, ну, это очень сложный процесс. Я хочу сказать, что за вот это, то, что я рассказываю сейчас, была выдана Нобелевская премия, цикл Крепса и так далее, и так далее. Эти биологи знают, так сказать. Это очень была серьезная работа, которая восстановила всю работу вот этой митохондрии. Там очень сложная работа, на самом деле. Так вот, я к чему говорю. Потому что чем больше мы получаем красного света, тем больше мы насыщаем наш организм энергией, а наш организм, мы возвращаемся к пункту номер один, является лучшим доктором для нас самих. Он сам может справиться со всеми проблемами. Сергей Иванович, вот вынужден просто, да, просто вынужден задать этот вопрос. Я знаю, что его будут задавать, поэтому давайте мы все-таки, как бы он не был наивен, но давайте мы на него ответим. Любые вопросы. Инфракрасный свет и красный свет. Это одно и то же в данном случае, или все-таки это разные вещи? Нет, не все-таки, это просто разные вещи. Дело в том, что спектр отличается длиной волны. И вот опять, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, там, и так далее. Это разные длины волн. Вот есть у нас фиолетовый цвет, а есть ультрафиолетовый. Ультрафиолетовый, невидимый цвет. У него длина волны меньше, чем у фиолетового. Туда где-то, да? А у красного света 650 нанометров длина волны, он видимый. Инфракрасный – это тепло, которое мы не видим. Поэтому есть прибор ночного видения, который видит тепло. Тепловизоры, да? Знаете, да? Ну, конечно. А так вот мы не видим. Вот вы теплый, я теплый. Но мы друг друга, как вот если сейчас вы выключите, так сказать, свет, мы друг друга видеть не будем. Мы же не хищники из фильма «Хищник», который видел там с помощью инфракрасного. Так вот, дело в том, что красный, инфракрасный путают 90% людей. Слово «красный» там есть, слово «красный» здесь есть. Это все равно, что путают красный и желтый. Красный и синий. Это абсурдно, смешение. Совершенно разные эффекты на организм действуют абсолютно. То есть тепло нам тоже нужно, конечно. Тепло тоже — это отдельную передачу надо делать, как влияет тепло на наше здоровье. На самом деле очень серьезная, так сказать, будет передача, потому что там много тоже очень есть загадок. Нам тепло. С большим удовольствием. Нам тепло тоже нужно, оно очень полезно, оно тоже влияет. Ну вот есть тепло, это инфракрасное излучение, а есть красный свет. Он может быть абсолютно холодным, то есть никакого тепла нет, вот, но целебным. Еще раз, 650 нанометров – это красный свет. 850 нанометров – это инфракрасный. Понятно. А красный свет может быть любой, не знаю, тональности, интенсивности, длины волны, там, ну, какие-то или определенные должны быть все-таки характеристики выдержаны для того, чтобы красного света именно, для то того, чтобы влиять на организм. Значит, на самом деле, там еще, я повторяю, значит, у нас есть четырехмодальность, и там в нашей крови присутствуют все спектры. Ну, если возьмете вот алую кровь, алая кровь — это бьет из артерий, так ведь? А по венам течет у нас вишневая кровь, темная кровь. Почему? Потому что алая кровь насыщена кислородом, те самые ну, не помню, какие-то там молекулы, насыщенные кислородом, да, переносят, да, железо, да, вот, гемоглобин, переносящий кислород, он алый, розовый, да, а гемоглобин, переносящий углекислый газ, он темно-красный, такой бордовый, вишневый. И этот спектр, он, на самом деле, где-то 100 нанометров, там от 600 до 700 нанометров Весь красный диапазон. Поэтому оттенков красного может быть бесконечное множество. Если вы возьмете, допустим, 620, это будет один свет, 621 нанометр будет другой свет и так далее. Я это понимаю, я задаю вопрос. А влияет на организм он будет так же, как любой другой? Или все-таки? Считается, что без разницы от 630 до 680 нанометров. Ну, по крайней мере, так особо не исследовался этот вопрос. У нас есть своя точка зрения на это. Мы используем именно ту частоту, ту длину волны, которую мы считаем наиболее полезной. Но это не значит, что мы вот прямо вот 600, допустим, там столько-то, вот секретное число. Нет, на самом деле там всегда гауссиана получается. То есть невозможно получить только эту длину волны. Все равно есть кривые, которые уходят как в длинную, так и в короткую сторону, поэтому захватывается все. Максимум акцент делается на какую-то длину волны. Это усиливает эффект. Угу. Но он не исчезает, если мы сдвинемся в любую другую сторону. То есть эффект будет в любом случае. Возьмете ли вы, так сказать, розовый, или красный, вишневый, там, бордовый, польза будет в любом случае. Теория понятна. Расскажите мне, пожалуйста, как пришла в голову идея теорию перевести в практическое русло? Ну, как всегда, все это очень просто. Началось с себя, потому что у меня была проблема. Врачи мне выписали лекарства, которые меня практически погубили суставы. Я когда пришел к Евдокименко Павлу Валерьевичу, хорошему специалисту, своими проблемами, тазобедренный сустав у меня с третьей на четвертую стадию стал переходить, я стал хромать. Он мне сказал: а что ты пьешь? Я сказал: вот это. Он говорит: ну, мы вот называем вот этот набор лекарств, который выписывает врачи, смерть суставом. Я говорю: как? Так, говорит, немедленно прекрати это пить. Вот, я прекратил это пить, мне подсказал упражнение, но было уже поздно, там уже разрушение такой степени было. Мне пришлось сделать операцию, заменить этот сустав на титановый, вроде бы ничего, нормально все, но некоторое время я ходил, так сказать, на этих вот костылях. Ну, работать надо было, я пришел на костылях к замдиректору института Полюс, вот, Галяеву Юрию Дмитриевичу, он всегда видел меня бодреньким таким, шустреньким, а тут я на костылях пришел к нему. Что с вами, Сергей Иванович, как это так, это вы что, попали в аварию, что ли? Нет, я говорю, операция, тазобедренный сустав поменял. А что, я говорю, болел сильно. А что ж вы меня не спросили? У нас выпускаются аппараты красного света, которые снимают эти проблемы. Я говорю, как у вас? У вас выпускаются, в общем-то, лазеры военные. Ну, и вот тут в 2005 году его дочь защитила диссертацию на эту тему. На тему влияния красного света на здоровье. У профессора Клебанова на кафедре во втором меди. И он мне эту диссертацию дал, потому что я все через голову пропускаю. Мне вот просто так, даже если мне кто-то что-то расскажет, мне обязательно надо почитать что-то и посмотреть. Я почитал диссертацию, там очень серьезная диссертация, которая доказывала, что воздействие красного света, там, ну, доказано было как. То есть брались больные, там исследовалось их состояние, анализы крови. То есть это же все-таки второй мед. Это не халям-балям. Это в 2005 году была диссертация защищена. После того, как она защитила, так сказать, отец, видимо, решил, что на этой базе можно... Ну, там энтузиаст нашелся, и они в институте выпускают до сих пор эти аппараты красного света. Это все имеет традиционное удостоверение Минздрава, подкреплено диссертациями. И, кстати, вот меня очень часто после того, как я выступаю, начинают критиковать и говорить: а где у вас доказательная база? Вы провели исследование, почему бы взяли красный свет, а почему не взяли синий свет? То есть люди, которые ничего не знают, естественно, у них возникают такие вопросы. Так вот я вот этим людям хочу заранее дать такой ответ. Значит, изучение влияния красного света в науке длится более 120 лет. Началось оно в 1880-х годах, 140 лет назад. Был такой датский медик Финзин, который в 1903 году, 120 лет назад, получил Нобелевскую премию за светолечение и открыл институт светолечения в Копенгагене. И он использовал красный свет для того, чтобы лечить людей от оспы. 120 лет назад наука пришла к тому, что можно лечить и оспу, и многие другие. Почему, спрашивают меня тогда, в таком случае никто не предлагает этот красный свет в больницах? Там, ну да, в качестве стандартного метода предлагают. Лечения. В некоторых кабинетах физиотерапевтических есть аппараты красного света, а в некоторых нет. Здесь идет такое, знаете, я бы сказал, консервативное засилие вот химии, фармы. Почему? Потому что, допустим, один аппарат покупаете, да, и много проблем решаете навсегда, до старости, до пенсии. Можете детям оставить его, но если он доживет, конечно, да? Ну, к примеру. А тут надо каждый день ходить в аптеку или каждую неделю ходить, покупать таблетки. Как он выглядит? Аппарат. Сейчас, да, это сейчас. Же аппарат, я так понимаю? Да, это аппарат. Ну, одна из модификаций. Мы сейчас перейдем к конкретному, так сказать, уже применению. Это наша разработка, мы тут учли все. И удобство, и длину волны, и интенсивность. Вот. Придумали название красивое, красведа. Красный свет добра или красная ведическая культура. Хорошее название. Да, ну долго думали, месяца три. Столько было вариантов, сотни вариантов перебрали. Значит, вот он так включается, смотрите. Вот, если видно, да? Я могу его, допустим, одеть вот таким вот образом на шею. Я могу сидеть, писать, что-то есть там даже. Вон, разговаривать, у меня будет вот горло лечить. Если я поверну вот так, то он будет мне вот шею там позвонки лечить. Если я его, допустим, захочу на локоть одеть или на руку, то тут есть специальный ремень, который позволяет одеть на руку, на локоть, на колено, куда угодно. То есть можно его обвязывать. Угу. Вот. А для чего нужна вот эта вот большая часть? Дело в том, что если у вас есть проблемы с тазобедренным суставом, то я не буду вставать сейчас показывать, но надо, я понимаю, надо завернуть, застегнуть. Если проблемы с плечом... Да. Да, есть проблемы с поясницей. Опять. Ну, это удлинитель просто. Да, это просто удлинитель. Назовем так. Да, да, такой удлинитель. Ну, вот такие вот у нас есть фишечки некоторые. Сейчас я их покажу. Например, вот такой свет. Такой. Дальше есть таймер. 5 минут. Угу. 10 и так далее. Ну, для чего нужен таймер? Чтобы человек не забыл, что у него включен аппарат. Вот. Ну, и усиление яркости. 5 режимов. И ослабление яркости. Я смотрю на это все, должны быть какие-то рекомендации, есть, не знаю, конечно, то есть да. Описание какое-то. Все это есть? Как конечно, да. В каких случаях, как применять? Да. Ну, у нас вот, если вот там видно, то у нас продается это все такое дизайнерской сумки. Вот там внутри лежит инструкция, угу. Во-первых. Во-вторых, у нас работает консультант. Если вы позвоните, он у вас профессиональный доктор, который вам все расскажет подробным образом. В-третьем, на сайте у нас есть инструкция тоже, разложено все. Вот. Ну, тут есть, ну, тут все очень просто, на самом деле. Через некоторое время мне уже пишут люди в комментариях. Спасибо вам, Сергей Иванович, за то, что вы выпускаете эти аппараты. Я этот аппарат прикладываю всюду, куда угодно. Вот сюда приложила, вот рот открыла, зубы вылечила. Серьезно, я ничего не придумываю. Уши, щеку там, коленку. У одного нашего знакомого, Сергея Николаевича Шипигина, он лечил голову от боли. С помощью красного света. Я ему ничего не рекомендовал, ну, не лечил, а оздоравливал. На зрение это влияет? Смотрите, есть последнее время, появилось сначала в Англии, потом у нас. Тут, да, действительно, на самом деле, если 3 минуты в каждый день, чуть ли не с 8 до 9 утра смотреть на красный свет, то на 30% улучшается зрение. Угу. Я после этого, я всегда, так сказать, прежде чем что-то делать, я сначала, так сказать, экспериментирую на себе. Пока мы не рекомендуем ничего, потому что таких рекомендаций нет. Я начал смотреть, сейчас там через месяц, через два посмотрим, там есть у меня результат или нет. У меня очень серьезные проблемы там с глазами, есть определенные глаукомы. Вот, ну, посмотрим. Но... Могу присоединиться к этому исследованию, потому что у меня тоже зрение село. Видите, да, в очках, ну, читаю, поэтому... Естественно, конечно. Я вам оставлю этот аппарат, хотите подарка за... Спасибо большое. Да, да. Так... Значит, смотрите, еще раз повторяю, это оздоровительная процедура. Она несет энергию здоровья. Чистый красный свет – это кусочек солнечного спектра. Тут нет никакой химии, нет никаких искусственных добавок. Это вот то же самое, что, допустим, сидеть на солнце. Можно, конечно, час-два полежать на солнце, и вы получите столько же красного света оздоравливающего, сколько за 15 минут с этим поясом. Чем еще? Ну, да, если нет возможности уехать на море, то можно как бы этим воспользоваться. Ну, на море, не на море, вот так вот зимой, пожалуй, где ну, да. На море. Я про это и говорю. Сергей Иванович, я когда готовился к передаче, я посмотрел, пробежался в интернете огромное количество разных приборов. Вот, чем ваш отличается, собственно, от того, что представлено в интернете, от того, что можно, от того же прибора, который выпускает вот, уважаемый институт там, и так далее? Ну, смотрите, да, действительно, это серьезный вопрос. Дело в том, что когда я получил вот в институте вот этот аппарат на некоторое время попользоваться, он мне помог, и после этого я подумал, а вот как бы мне его приобрести? Он дорогой достаточно в институте, там же, сами понимаете, это же институт, большие накладные расходы, там стоит 63 тысячи. Вот, мне показалось дороговато. А тут по случаю мой брат, Александр Иванович, он большой специалист как раз по электронике, по электрике, является ведущим специалистом РЖД по ремонту блоков управления вагонов, то есть он такой союзного значения, да, человек. И он, когда он узнал про это, про все, у него тоже проблемы с позвоночником, у него там два компрессионных перелома в позвоночнике, он под операцию хотел ложиться. Вот, он сказал, слушай, говорит, ну это вот уже в 2005 году была разработка, она устарела, давай, говорит, мы сделаем что-нибудь поновее. И он копнул литературу, выбрал светодиоды, выбрал, так сказать, правильную мощность светодиодов, правильный диапазон. Вот, мы все это дело проверяли 1,5 года. Проверяли на себе, на знакомых, там, мощность, длина волны, правильный, так сказать, свет, там, все, пока не убедились, что мы выбрали правильный вариант. Это первое, значит. Но когда мы убедились, потом вдруг ни с того ни с сего я решил проверить. Открыл интернет, смотрю, а там таких аппаратов, как у нас, просто море. Вот если кто-то из зрителей не поленится, зайти, там и на Озоне продаются, и все, так и море. Я сначала так расстроился, подумал, что ну, что мы Америку открываем. А потом пригляделся, понял, что на самом деле в этом море, ну, может быть, некоторые аппараты с нашей точки зрения, критической точки зрения, соответствуют нашим требованиям высоким техническим, а другие, в принципе, нет. Ну, чем они отличаются? Допустим, у нас самые мощные светодиоды, во-первых. А большая часть аппаратов, они слабее в 10 раз. То есть в 10 раз меньше энергии вы получаете. При том же. Ну, это все, наверное, на стоимости сказывается. Ну, естественно. Прежде всего, от этого и зависит. Китайцы идут по пути самой дешевой, так сказать, комплектации, естественно. Зачем им, так сказать, удорожание? Потому что им главное продать. То есть, маржа все равно одна и та же будет. Что ты продаешь за 6 тысяч, за 8, за 12, у тебя прибыль будет примерно там 2-3 тысячи, к примеру. Так зачем, так сказать, тяжелее продать дорогой аппарат, чем это? Но на самом деле мы гоняемся не за деньгами. На самом деле то, что я сейчас показываю, мы наладили выпуск, продали около 1000 этих аппаратов, пока мы еще в глубоких минусах. Почему? Потому что идет расширение производства, надо закупать, надо оснастку делать, там, подключать людей, брать их на работу. То есть пока идет процесс вот в этой яме, ну это известная яма, так сказать, там. Пока мы еще на ноль не вышли. Ну, вы производством занимаетесь давно и достаточно серьезным производством, поэтому для вас это такая игрушка. Меня это не пугает. Это первое. С точки зрения производства, я имею в виду. Первое отличие, значит, вот я уже сказал, это мощность. У нас она в 10 раз выше. У нас специально есть приборы, которые замеряют, мы там проверяем это все по интенсивности освещения, по мощности, так сказать, потребляемого тока. Это первое. Второе, это плотность. Дело в том, что оказывается, чем плотнее свет, тем глубже он проникает в тело человека. То есть есть такие штучки хитрые, там, указка, допустим, да, или авторучка, которая пятнышко такое вот делает. Ну, вот это пятнышко, так сказать, во-первых, его, представьте, допустим, зубы лечить, там, надо вводить по всем десным, так сказать, в течение 2 часов, пока вы там все это осветите. Или вы просто прикладываете вот этот вот аппарат, сразу весь десневой зубной ряд закрываете, одно из двух. Это первое. Второе, все-таки, чем больше площадь, тем глубже проникновение идет, а чем глубже проникновение, чем больше воздействия. То есть площадь. Мощность, площадь. Третье. Это мы поняли, что многие аппараты выпускаются без знания физики. Вот, допустим, вот я здесь помещаю красный свет, источник, да, вот он будет светить точно так же, как этот. Но воздействие будет в 10 раз слабее, чем если я приложу. Объясню. Значит, это закон физики. Обратно квадрату радиус, расстояние, меняется мощность. Чем дальше, тем слабее воздействие. Вот, допустим, я вот так свечу, да? Вот воздействие единица. Вот если я так прикладываю, 10, десятка. Поэтому все наши аппараты, они предельно к телу приближены. Во-первых, во-вторых, мы в наших рекомендациях советуем просто на голое тело класть. То есть ни в коем случае, ну, через одежду можно, но это эффект сразу слабеет в разы. То есть вы раздеваетесь, прикладываете к обнаженному участку тела, и начинаете сразу лечить, так сказать, воздействовать и все. Вот что еще очень важно? Дело в том, что вот это, например, сразу можно горло с этой стороны, весь локоть можно охватить, а не светить только пятнышком, да? Понятно, да? Допустим, пол позвоночника можно. А вот я потом покажу аппарат, который весь позвоночник захватывает. То есть вы ложитесь на этот аппарат, и сразу весь позвоночник от этой части до копчика сразу получает эффект. То есть есть разные модификации, да? Да, это? Да, я потом покажу. Да. Это вот универсал, он закрывает там 80% проблем. Вот. Ну, 20% я сейчас покажу, как закрывать другими аппаратами. То есть, что у нас? Интенсивность лечения, дальше площадь и близость расстояния. Ну и функциональное удобство. То есть, вы можете застегнуть это все, повесить. В перспективе. Ну да, не надо держать там. Не надо ничего держать совершенно. И потом, вы знаете, я как и все русские, большой лентяй. То есть, не лентяй в смысле... По вам так не скажешь, Сергей Иванович. Нет, не лентяй в смысле лентяй вообще. Ну вот я как Емеля, так сказать, на печи. Мне хочется лежать, и потом, чтобы... И чтобы само. Да. Чтобы щуку поймать, и по щучьему велению, по моему хотению. Что я делаю? Я, допустим, там вечером закончил рабочий день, я, допустим, выкладываю, укладываюсь какой-то частью тела, которая мне кажется проблемной, ложусь на это и начинаю смотреть телевизор или это, в телефоне что-то делаю. Ну, в этом смысле вы к своей мечте приблизились. Да, я говорю, это как печка для Емели. Есть какие-то рекомендации по... времени применения? То есть, вот если, допустим, у меня какая-то проблема, не знаю, там, с шеей. Меньше 15 минут нет смысла. Нет смысла. Для глаз, вот для глаз, это значит передача, там, пока все 3 минуты. А так, меньше 15 минут нет смысла. Ну, 15 минут желательно, если очень серьезная проблема, 2 раза в день. Вот, если не очень серьезная, то вот так. До полного исчезновения болевого синдрома. А максимально? Времени. Ну, допустим, я не знаю, там, намотал на ногу, на колено и заснул. Смотрите, проснулся утром. Вы задали самый сложный вопрос нашей встречи. Почему? Потому что мы не имеем права рекомендовать того, что не рекомендует медицина. Медицина на все физиотерапевтические процедуры отпускает не более 15 минут. Если вы зайдете в физиотерапевтический кабинет, то любая процедура там максимум 15 минут. Ну, может, 20 минут, это не важно. Но ни в коем случае не 2 часа. Угу. Ну, то есть наматывать на колено и засыпать с этим не рекомендует медицина. Угу. Но я по секрету скажу всему свету, что нам пишут в комментариях, что вы, Сергей Иванович, там вы не понимаете ничего. Я вот ложусь на этот аппарат там, и лежу в нем часами, там, чуть не в обнимку с этим аппаратом. Я говорю, ну, конечно, можно что угодно, можно там и так, можно на печи лежать. Только мы за это не отвечаем. Мы за это не отвечаем. Можно в баню зайти, там на 15 минут попариться, а можно там провести сутки в бане. Ну, кто как хочет, здесь вопросов нет. То есть 15 минут – это вот наша официальная рекомендация. 2 раза в день до полного исчезновения проблемы. У меня сейчас такая мысль возникла. Я задам, может быть, вопрос, на который вы с трудом ответите, но тем не менее. Существует некая китайская методика, не буду там ее называть, которая говорит о следующем, что если вдруг в организме какое-то воспаление, и это огонь, да, то мы, поставив точку синего цвета на ладони, на то место, где проекционно находится тот орган, который у нас горит огнем, тем самым его процесс останавливаем и излечиваем. Если огня не хватает, тогда ставим точку красного цвета. И, в принципе, как бы я проверял, и это работает. Если мы, вот, допустим, у нас какая-то проблема с внутренним органом, и там очень много огня. Если мы приложим красный свет к этому месту, не повредит ли это этому органу? Не повредит. Дело в том, что ну, мы прорыли кучу информации, мы 1,5 года использовали, применяли это все, и мы знаем, что выпускают эти аппараты сотни фирм по миру, по всему. Есть диссертации, много написано книг на эту тему, снято фильмов, роликов, статей, исследований. Ни в одном случае не было такого, чтобы кто-то там получил какой-то отрицательный результат. Если вы откроете любую коробку с лекарством, прочитаете инструкцию... Побочные явления. Ну, первое, что... Там такой список побочных. Вот если вы откроете инструкцию красному свету, побочных нет. Почему? Потому что здесь нет химии. Здесь есть свет, который воздействует на митохондрии, которые либо принимают, либо отражают. Они же умные митохондрии. Они просто закрыли там какие-то свои поры и не принимают красный свет. Сколько надо, столько они приняли. Все остальное там просто рассеивается, видите. Mm-hmm. Ну, допустим, тепла. А во время так называемого ковида использовали вот этот вот... замечательный прибор. Мы очень были взбодрены сообщением как раз в 2001 году, который мы прочитали в прессе, и потом увидели передачу на каком-то канале центральном, когда выступали 2 академика медицинских наук, наши, советские, из первого меда. Первый мед — это ну, самый такой мед, которые значит, объясняли, что вот они справляются с модной болезнью по совету французских врачей с помощью синьки. Угу. А усиливает в 10 раз действие этой синьки красный свет. У нас есть ссылка. на это все. Это вот не мы, это академики медицинских наук. Испытания проводили на группе больных, там где-то порядка 40 человек, по-моему, они взяли, да? И они увидели, что синька плюс вот красный свет с модной болезнью справляется за полдня. Я, в принципе, же не про ковид конкретно спрашиваю. Я вот спрашиваю про... Ничего страшного. Я спрашиваю про вообще влияние красного света на, вот нету, на вирусы. Нету, а еще раз, понимаете, вот смотрите, я же вам рассказывал. У вас есть стена, это ваш иммунитет. Ваш иммунитет вас защищает от всего. От всего, понимаете слово? От всего. От вируса. Ну да, я русский человек, понимаю. Да, да, нет, ну я просто... Вот это, когда я говорю «от всего», у людей все равно что-то остается вот, не до, до конца понятого. От всего абсолютно защищает ваш иммунитет. И от вирусов, и от модных вирусов, немодных вирусов, и от бактерий, и от инфекций, и от паразитов, от всего. Если вы находитесь, кстати, в стрессовом состоянии и в страхе, то ваш иммунитет снижается на 80%. То есть 1/5 остается. Вот эта стена, которая была вот такая, она стала вот такой. И тогда через эту стену все проваливается. Поэтому надо быть оптимистом. Это первое. Второе. Еще раз повторяю. Красный свет, что он делает? Он дает энергию, которая превращается в повышение стены иммунитета. Все. А дальше иммунитет уже сам разбирается со всем. Конечно. Он разбирается, как он умеет. Он умеет, поверьте, ну, мы живем в море вирусов и бактерий. Вы знаете, что на каждую вашу клетку, я сейчас скажу сначала про вас, чтобы потом... Да, я готов, пожалуйста. На каждую вашу клетку в вашем же организме приходится 100 подселенцев. Это вирусы, бактерии и даже паразиты. На одну вашу клетку, родную вот, мышечную ткань, нервную клетку, приходится 100 вирусов, бактерий на каждую. То есть, если у вас триллионы клеток, у вас 100 триллионов паразитов, мы все время... Живем в этом кишащем мире. Я же не говорю про, так сказать, герпес, про то, про сё. Но мы наполнены этими вирусами, да? Но они у нас находятся вот в этих, так сказать, местах, как условные заключенные. Когда их выводят на работу, допустим, они делают их, загоняют обратно, так сказать, в камеру. Они у нас находятся под постоянным контролем. Иногда случается побег. И наш организм, там, когда, допустим, врывается там, в тюрьму, такой пример привел, какая-то банда, так сказать, открывает все камеры, и вырываются все заключенные, начинается бунт. Это болезнь, болезнь в организме. Да? И с ней справляется охрана. Она разгоняет их потом, там, бьет этих, так сказать, заключенных, там, сгоняет их в клетки. Но они есть, от них никуда не деться, понимаете? Они выполняют свою работу. И поэтому справиться с ними, то есть уничтожить их вообще невозможно. То есть надо вот просто держать их под контролем. Так вот, иммунитет, он этим и занимается. Он постоянно, лишние вирусы, бактерии. Вот я сейчас с вами разговариваю, односекундно, там триллионы вирусов и бактерий мой иммунитет уничтожает каждую секунду. Но я вас утешу, так сказать, не только в вашем организме, на каждую клетку, но и в организме моем тоже, и в организме всех других людей. То есть это стандартная ситуация. То есть на самом деле вирусы, бактерии, они везде. От них никуда не деться. Но просто когда у нас ослабевает иммунитет, то есть мы вот это, ну, то есть охранники запили, будем так говорить, ну, или охранники не получили вовремя зарплату и забастовали, да? То есть наш иммунитет – это все наше, это наша защита. Так вот, наш, если, еще раз говорю, что такое? Это зарплата для иммунитета, по сути дела. То есть принесли зарплату, дали, иммунитет поднялся, все, он так чувствует себя сильно, он справляется, вот и все. На самом деле тут противодействие, так сказать, то есть никаких вредных последствий у иммунитета быть не может, потому что он всегда ваш, он всегда на вашей стороне, понимаете? Мы ему просто даем дополнительную энергию и стимулируем иммунитет. Причем стимулируем не, можно стимулировать иммунитет какими-то там иммуномодуляторами, например, химией. Но там все равно шлейф остается химический, который так или иначе приведет к чему-то. Потом вот этот шлейф убирать, выводить, чистить от него, так, химия, да? Дальше. У нас ведь проблема в чем глобальная? Проблема в том, что человечество в 20 веке пошло по пути химического лечения организма. То есть это химия, химия, химия везде. Таблетки. Есть проблема. Глотнул таблетку, сделал укол там. Если не помогает, отрезал, выбросил. Ну и все. То есть у нас вот такой-то метод. А на самом деле есть тысячи других способов. И более того, вот вы говорите там... дело в том, что, понимаете, есть ведь... причины болезни разные бывают. Бывают химическое отравление, Вот когда вы, допустим, цианистого калия, не дай бог, стакан выпьете, да, то есть вы просто химией отравитесь. То есть вы оптимист, вы даосист, вы буддист. Вот, но случайно вам кто-то преподнес стакан цианистого калия, ничего не поможет, вы все равно умрете. То есть это химия. Дальше. Есть энергетические проблемы в организме, когда организму не хватает энергии. Тогда вы правильно думаете, вы пьете, правильную еду едите, но вам не хватает энергии, и вы угасаете. Утекание энергии, там на самом деле много дыр, как вы знаете, да, могут там вся меланхолия, там стресс и прочее, потерять энергию запросто может человек, то есть если он неправильным дорогой идет. Вот дальше энергия. Значит, есть химия, есть энергия, а есть еще информационное воздействие, то есть слово может убить человека, вы знаете это прекрасно, да? То есть если человека обругать, и он воспримет это близко к сердцу, то он заболеет потом, не сразу, а потом, через месяц, через два, может быть, сразу, а потом через два месяца. То есть есть, еще раз, вещество, энергия, информация. Все это может повлиять на наше здоровье. Вот красный свет – это чистая энергия. В ней нет вещества, это излучение, нет атомов. И в ней нет информации. Никакой. То есть не полезный, не вредный, но это просто чистая энергия, чистый источник энергии. Это солнце. Вот. А бывает, конечно, и энергия с информацией. В солнечном излучении огромное количество информации. Ну, я очень сильно упрощаю, чтобы специально отделить от мух от котлет. На самом деле, конечно, в этом мире все. Нет, все это понятно. А какие еще модификации есть вот этого замечательного прибора? Вот, ну, хорошо, я сейчас покажу. Вот. Это то же самое, только в два раза длиннее. Да, я не буду его показывать. Ну, в принципе, понятно. Да. То есть это отличается самое... просто тем, да, что то есть можно... Две таких штуки, это для позвоночника. Приложить к, больше, к большей площади тела. То есть это нет, это на самом деле это только для в первую очередь для позвоночника. Почему? Потому что вы тогда все это дело укладываетесь, и у вас от копчика до шеи. Это в основном для людей, у которых очень большие проблемы с позвоночником. Потому что им надо одновременно светить на весь позвоночник, а вот эта часть, она только, допустим, ну, две трети, может, позвоночника, может, треть, в зависимости от роста, закрывает. Вот, но если с поясницей проблем, этого достаточно. Дальше у нас вот есть такая штука, которую нам попросили сделать в Воронежской медицинской академии. Профессор один. Наушники. Ну, тоже дизайн такой наш. Вот что это наушники дают? Сначала мы их выпускали. Профессор Шумилович. Вот видите, да? Здесь та же самая регуляция, то есть можно увеличивать, пульсации делать. Вот. Он сказал, профессор Шумилович, что есть люди, у которых есть проблемы с челюстно-лицевыми суставами. Вот это щелканье, боли, причем эти проблемы, которые сводят человека реально с ума, то есть вообще дикие боли. То есть вот таких людей, слава богу, мало, но если у них это болит, вот тут мы специально разработали вот этот аппаратик, сделали тут все очень красиво, комфортно, удобно, и провели исследование, как ни странно, в Грозном. Да, нас пригласил главный стоматолог Чеченской Республики. Вот он нас пригласил, мы там выступили перед всеми главными стоматологами Чеченской Республики. Была организована вот эта вот акция. Мы показывали эти аппараты, мы их оставили. Там провели исследования на челюстно-лицевых суставах. И там вот недавно буквально получены результаты такие. 30% через 3 сеанса почувствовали облегчение. Еще 40% через 10 сеансов почувствовали облегчение. 3 человека из 10 облегчения не почувствовали. Ну, возможно, им надо более там длительные, так сказать, процедуры. То есть мы для стоматологов придумали вот эту вот штуку. Ну, это то самое, что и это тоже можно здесь пользоваться этой штукой, но тут неудобно. А тут одел. Ну да, руки свободные. Руки свободные. Тем более у нас есть аккумуляторы для них сейчас. То есть ты, в принципе, можешь их одеть, аккумулятор подключить, засунуть его в карман, на пояс одеть и ходить, делать все, что хочешь. Ну, естественно, мы раздали нашим стоматологам для проверки. Вот, и потом выяснилось, что тут же моментально, то есть вот эти вот люди с челюстно-лицевыми суставами, оказывается, их не так много, вот, но у жены одного стоматолога коленка болела, он одел, и она вылечила коленка оздоровилась. У другой стоматолога плечо болело, он одел плечо, оздоровилось. У третьего стоматолога уши болели. Ну, вот я про уши и хотел сказать, да, если уши болят... потом зубы. Очень удобно. Потом плюс. Короче говоря, вот уже у нас используются те наушники даже для лечения кистей, там вот если вы мышечкой, так сказать, работаете, да, то есть появляются проблемы, от которых очень сложно избавиться. Буквально за один сеанс было случаев несколько, когда от этих проблем избавились. То есть это оказалась универсальная, так сказать, штука, которая очень удобна для... Ну, вот с этим длинным поясом на голову особенно не наденешь, а тут, пожалуйста. И то же самое можно горло лечить. А на что влияет интенсивность вот этого моргания? А, да, значит, смотрите, моргание. Для чего вообще нужно моргание? Объясняю. Дело в том, что вот, единственное ограничение не красного света, а инфракрасного тепла заключается в том, что если вы приходите к врачу, иногда он вам запрещает использовать тепло. Ну, например, грелку, разогревающие мази, крема запрещает. Находиться на солнце запрещает. Ходить в баню запрещает. Ну, и чтобы вас никто не пытал утюгом, он запрещает. Понятно, да? То есть тепло в отдельных случаях медицина, она запрещает использовать. А мы с вами помним, что чем интенсивнее свет, тем глубже он проникает, тем быстрее идет оздоровление. Правильно? Но если мы включаем интенсивный свет, то он побочка, 60% КПД там, или 40%, я их не помню точно, превращается в тепло внутри. То есть, каким бы светом мы ни светили, все равно там биохимические процессы идут, а остается тепло, и оно вырабатывается. И через некоторое время вы начинаете чувствовать это тепло. Оно приятное, теплое такое, но если делать вот максимальный режим, турбо такой, то тут же начинается уже такой, знаете, хорошенький такой утюжок получается. Угу. Вот. А как совместить интенсивность и отсутствие тепла? Прерывистым режимом. То есть, мы делаем такой удар на глубину. То есть глубоко проникает, дает время остыть. Но при этом не разогревается. Не разогревается. Вот, пожалуйста, вот это режим самый такой вот. Вот самый лучший режим. Он, конечно, раздражает жутко меня, например. Но я вот так вот, когда одеваю, допустим, горло лечить, то я его не чувствую, не вижу, и все. И он холодным светом светит, но глубоко проникает. Вот такая фишечка такая маленькая. Вот, ну, про вот этот аппарат под занавес я расскажу очень забавную историю. Значит, в комментарии на очередное наше видео пишет человек: «Спасибо, Сергей Иванович, я купил наушники полгода назад, мне это очень помогло. Вот, спасибо, я мечтаю накопить денег, купить для позвоночника себе аппарат, ну, он подороже стоит, это подешевле. Вот. Вот, я вылечил, так сказать, остеохондроз позвоночника, там все такое прочее». Я думаю, так, подожди, он купил наушники. Я задумался, как он лечил позвоночник? Я ему спрашиваю, как вы лечили позвоночник? Вот так, говорит, очень просто. Я говорю, да ладно. Вот люди у нас, понимаете, да. их настолько как бы креативное мышление, что наушники другая приложили. Другая бабушка, вот она лечила, так сказать, воспаление легких, грудь вот так вот. То есть, ну, дешево и сердито. То есть, народ у нас не остановить. Не остановить, фантастика. Так вот, про него. Потом он расписался, по второй или третий раз он прислал очень интересное подробное описание. Значит, ему 40 лет, он где-то в каком-то городе работает, на очень тяжелой физической работе. Вот, и у него там много лет назад, там где-то в 26 или в 20 или в 30 с чем-то, начались проблемы со спиной, с позвоночником, с костями. Вот, он ходил к мануальщику, мануальщик ему делал, так сказать, процедуры, он ходил, делали уколы в вену, там, чтобы снять эти боли. Вот, потому что ему нельзя было бросить эту работу, он пишет. Я не мог перейти на легкую оплачиваемую работу 25 тысяч, потому что у меня шестеро детей. К 40 годам шестеро детей, по-моему, Алексей его зовут. И он не мог бросить, не мог. Но он говорит, каждое утро я просыпался, пока не купил ваши наушники. Вот, сползал с кровати, вот, вот так вот, то есть не мог встать, просто сползал на пол. Делал полчаса упражнений. Более-менее боль отступала. Потом через боль я шел работать. Потом вечером, допустим, там мне укол или процедуры. И вот так, кстати, 40 лет, 6 детей. Это кошмар. Это просто невыносимо. Как он, ну, просто 40-летний парень. Ну, на воле просто. На воле, да. Но он так же долго нельзя протянуть. И вот он наушники купил. Он говорит, все, я уже я забыл дорогу к своему любимому мануальщику. Мне уже не делают уколы. Я утром встаю нормально. Вот если бы... Знаете, если бы я не сам себе рассказывал, со другому бы человеку я не поверил. Потому что, ну, это невозможно. Это нереально. Ну, это есть. У нас вот такой вот отзыв там есть на нашем ну, сайте. Что? Я только могу руками развести стороны. Я удивлен. А скажите мне, пожалуйста, а где можно это все радостно приобрести? Значит, смотрите, да, у нас налажена система продаж на нашем сайте красведа.ру. Есть подробное, так сказать, описание, как его заказать. Если там что-то непонятно, там есть телефон консультанта. Там же есть телефон врача-консультанта, который объяснит, если нужно какую-то медицинскую проблему там. Дальше. У нас есть система налажена оплаты, принятия денег в трех видах. Дальше это все описано, как деньги можно перевести. Можно с сайта перевести, с карточкой перевести, наличкой. Можно так, сяк, то есть по-разному там. Все самые наиболее популярные формы принятия денег у нас есть. И отправка у нас как по России, так и в Казахстан, а также в любую страну мира, кроме двух стран, которые я не буду называть, чтобы им не было так обидно. Ну, они сами виноваты. Сами напросились. В Америку, в Германию, так сказать, в Данию, в Норвегию. У нас уже давно это все поставляется. То есть есть система отправки, получения денег. Вот. Более того, мы знаете, что сделаем? Мы с вами разместим код, будет 56 channel. И это будет предоставлено, по этому коду будет скидка. Допустим, 5%, да. Если вы укажете промокод 56channel.ru, то для вас будет предоставлена скидка в размере 5%. Очень приятная, поэтому пишите, не забывайте про промокод. Если какой-то информации не хватает, я зрителям, потому что я человек увлекающийся, я мог рассказать здесь обо всем на свете, только не о том, что волнует людей. Нет, наоборот, очень информативно получилось. Мне, ну, допустим, как бы все понятно. Я, поэтому, конечно, поэкспериментирую пишите. С подарком. А, вот самое главное, еще не сказал. Самое главное, сейчас скажу. То есть, если вам это на самом деле показалось интересным, и вы хотите дополнительную информацию, то на нашем сайте красведа.ру, это будет под видео размещено, вы получите дополнительную информацию. Это раз. Во-вторых, у нас есть консультант, который вам все это расскажет. А в-третьих, это очень важная акция у нас есть, которая называется следующим образом. То есть вы получаете месяц на тест-драйв этого пояса. Как это происходит? То есть вы оплачиваете, допустим, аппарат, берете его в пользование, месяц вы его гоняете, и если вам через месяц вдруг покажется, что он бесполезен, не нужен, и вам не нужен, вы спокойно его вернете нам обратно, и мы вам вернем деньги полностью, целиком. Ни копейки не теряете. То есть только через месяц вы принимаете решение, нужен ли вам аппарат и готовы ли его купить. То есть это вот. Но это прям совсем удивительная какая-то история. Нет, меня за партнеры. За это меня хотели убить. За это... Но я настоял... так как вы жив, Сергей Иванович, в студии, с одним партнером пришлось расстаться. Да. Почему? Потому что на самом деле это очень невыгодно для продавца, потому что приходится там... Ну, у нас, правда, там 1% возвратов, только 1%. То есть люди боялись, что будут там много возвращать. Нет, на самом деле настолько хорошо помогает, что у нас где-то примерно там 1% возвратов, но люди то ли не поняли, то ли поленились, то ли на самом деле не помогает. Бывает такое, там 1%. Но в основном этого возвратов нет. Но, еще раз повторяю, почему мы пошли на эту акцию? Мы не хотим, чтобы наши аппараты лежали, валялись где-то без толку и вызывали раздражение у человека о бессмысленно потраченных деньгах. Мы категорически не хотим этого. Мы не хотим в этом информационном поле Вселенной оставлять свой какой-то там другой след, кроме светлого. Если вам это помогает, и вы себе оставили, вы осмысленно это сделали. Вот только так. Ну, это такая уверенность прям чувствуется в том, что вы делаете. А по-другому да? Даже я не могу. Ну, это вызывает уважение. Ну, по-другому мы не работаем, да. Сергей Иванович, я вас благодарю. Замечательная история, удивительный аппарат. Я понимаю, что вы не первооткрыватель в этой области. Ни в коем мере. Вот, но, тем не менее, довести до совершенства ту технологию, которая была изобретена, пусть там 100 лет назад и даже больше, это многого стоит. И... Ну, плюс сервис. Плюс сервис. То есть мы объясняем, рассказываем, принимаем аппарат обратно, ремонт гарантийный. То есть мы не бросаем человека. Человек купил где-то чего-то, да, и все. Он дальше... Про него забыли. Мы не забываем. У нас постоянная связь идет обратно. Я только могу пожелать вам дальнейших успехов в том, что вы делаете, потому что, ну, тем, что вы занимаетесь, оно приносит огромную пользу людям, и я в очередной раз в этом убедился. Благодарю вас, Сергей Иванович, за то, что вы так активно участвуете в жизни людей и помогаете им избавиться от различных недугов и болезней. Спасибо вам, что вы пригласили меня на вашу замечательную передачу, очень интеллектуальную, очень такую просветительскую. Всего доброго. Всего доброго.